Глава 24. Райдер. Грязный секретик. Почти уверен, у меня только что был лучший секс за всю жизнь. Сердцебиение приходит в норму далеко не сразу. Джиджи устроилась рядом и ласково, почти невесомо, водит рукой по моей груди. Задержав дыхание, накрываю ее руку своей, переплетаю пальцы. Подобные нежности вообще-то не в моем духе. Честно говоря, я всеми силами избегаю подобного. Но ощущения приятные, так что стараюсь не задаваться вопросом, почему сейчас я поступаю именно так. Я жду, когда же она заговорит. Когда начнет задавать вопросы, по опыту знаю, что в этот момент женщинам хочется поговорить. В крови еще бушует дофамин, весь организм затапливают приятные эмоции. Однако Джиджи молчит. «О чем думаешь?» Сухо спрашиваю я. Грёбаный ад, я сам начал беседу, добровольно. Что вообще происходит и как это прекратить? Почему мне никак не остановиться? Мне всегда было достаточно затащить женщину в постель. Нечего копать глубже. Но прямо сейчас мне бы хотелось понять, что творится у Джиджи в голове. «Да, все думаю про эту историю со сборной США», признается она, касаясь моих костяшек. «Папа предложил поговорить насчет меня с тренером», — замолвить словечко. «Я так понимаю, ты отказалась?» Все ее тело тут же напрягается. «Разумеется. Чем больше я ее узнаю, тем яснее, что ей отчаянно хочется отделиться от отца. Показать, на что способна она сама». Джиджи, помолчав, немного расслабляется. «Прости за резкость, просто...» Она вздыхает, и ее дыхание теплом овевает мою грудь. «Ты некоторое время назад говорил про кумовство, и твои слова засели у меня в голове. Меня это мучает. А вот теперь я ощущаю укол вины. Прости, не стоило так говорить. Я всегда этого боялась. Думаю, ты просто заставил меня взглянуть проблеме в лицо. А я это просто ненавижу». «Понятное дело, смотреть проблемам в лицо — полный отстой». Она поднимает голову и улыбается мне, но надолго хорошего настроения не хватает. Она укладывается обратно, и мягкие волосы щекочут мне подбородок. «Еще мне ненавистно, что я в принципе оказалась в таком положении. Ненавистно, что приходится гадать, не намеренно ли Брэд Ферли отказывает мне в такой возможности. Все вечно твердят, какой он хороший тренер, объективный. Хотелось бы верить, что он и критиковал меня потому, что искренне хочет, чтобы я играла лучше, а не потому, что пытается удержать подальше от команды. Я хмурюсь в недоумении. С чего вдруг? Из-за его дочери. Мы с ней в детстве были лучшими подругами. Пальцы Джиджи застывают, и я медленно распрямляю их один за другим, пока ее ладонь не ложится мне на грудь. «Вы поругались или что?» — спрашиваю я. «Можно и так сказать. В выпускном классе у нее начались отношения с моим братом, хотя я предупреждала, что Уайетт никогда не сможет хранить верность одному человеку. Ему не нужна была девушка, и до сих пор не нужна, а ведь уже 3 года прошло. Но Эмми нравилось обманывать себя. Она делала вид, что ей вполне комфортно в отношениях, которые никого ни к чему не обязывают. А может, она и не обманывалась». Может, она правда убедила себя в этом, только проблема в том, что люди вроде Эммы могут убеждать себя в чем угодно, а потом пару раз переспят с человеком и начинают свадьбу планировать. Так или иначе, как только она попыталась нажать на Уайетта и заставить его хранить верность, он сбежал. И Эмма начала мстить, да так, что живого места от него не оставила. Распускала по школе слухи, рассказывала всем, какой ужасный он человек. В голосе Джиджи смешивается грусть и неприязнь. «Мы с Эммой со 2-го класса были не разлей вода, и вдруг она решает, что наша дружба ничего не стоит, сжигает все мосты. Начинает распускать слухи еще и обо мне. Публикует в сети всякие унизительные посты, рассказывает о том, чем я с ней поделилась по секрету, вывешивает скриншоты старых чатов, где я признавалась, что мой парень Адам не слишком хорош в постели. Вот черт. Я даже впечатлен. Женщины поистине овладели искусством ведения войны через соцсети. Так что Адам со мной порвал. И, разумеется, начал встречаться с Эммой. Все наши общие друзья от нее отвернулись, потому что увидели, какой она бывает злобной. Она начала писать в комментариях к чужим постам всякую гадость обо мне, Уайете и обо всех, кто сбежал от нее в ту пору, или сама постила всякую пассивно-агрессивную ерунду. Голос у Джиджи становится жестче. Теперь она злится. Но, честно говоря, все это мелочи, детский сад. Плевать, что она попыталась вынудить меня выбирать между ней и Уайетом, и что потом злословила в мой адрес, украла у меня парня. Хуже то, что ей хватило наглости причинить боль моей маме. Что она сделала? Я переворачиваюсь на бок, чтобы смотреть ей в лицо. Серые глаза Джиджи полыхают. Прошла пара месяцев с выпускного. Мамы не было в городе. Она записывала альбом с каким-то исполнителем, уже не помню с кем. А Уайет куда-то поехал на машине с друзьями. Так что летом мы с папой оказались предоставлены сами себе. Не знаю, к чему она ведет, но начало звучит скверно. Эмма позвонила мне, сказала, что хочет все исправить, чтобы мы снова стали друзьями. И поскольку мы так давно знали друг друга, я согласилась ее выслушать. Но я на той неделе преподавала в детском хоккейном лагере и возвращалась домой уже под вечер. Наверное, я сказала по телефону, что дома только мы с папой, хотя сейчас уже не помню, с чего вдруг. Я попросила ее прийти позже, раз уж она хочет поговорить. Джиджи смеется так, будто сама до сих пор не может поверить в случившееся. Вместо этого эта девка явилась ко мне домой, пока я была в лагере, и пробралась внутрь, воспользовавшись запасным ключом. Разделась, разлеглась на кровати моих родителей, а когда вошел папа, попыталась его соблазнить. «Да ладно?» «Ага», Джиджи аж потряхивает от злости. Некоторое время после этого мы все боялись, что она начнет бросаться безумными обвинениями, выступать сложными заявлениями, будто он пытался что-то с ней сделать. Она казалась достаточно неуравновешенной, чтобы именно так и поступить. Но, думаю, Эмме хватило ума не заходить так далеко в своей ненависти. Вся ее ложь, все слухи практически разрушали людям жизнь, но будто бы не до конца, понимаешь? По большей части все сводилось к жалким сплетням. Джиджи, по-прежнему обнаженная, садится на кровати. Мой взгляд тут же скользит к голой груди, но хотя член мой слегка подергивается, настрой слишком серьезный, чтобы что-то предпринимать. «Можно кое-что рассказать тебе по секрету?» — спрашивает она, закусив губу. «Конечно». «Я ее ненавижу». Я фыркаю. «Знаешь ли, я тебя не виню». «Я никогда не говорила этого вслух». «Правда?» Ты не могла сказать, что ненавидишь ее, после того, как она растрепала обо всех твоих секретиках в интернете? Подобное, кажется, считается у девушек крупным предательством. Так и есть, но я все равно пыталась вести себя достойно. Отнестись к ней состраданием. Мать бросила Эмму, когда ей было 12, а отец, пытаясь как-то это компенсировать, страшно ее баловал. Джиджи вздыхает. Родители так меня воспитывали, что в людях я пытаюсь разглядеть лучшее, стараюсь не тащить их на дно. Так тут она тебя тащила. Тебе разрешается чувствовать злость и обиду. Вот так и мои друзья говорят. Их с ума сводит, что я не хочу сидеть и поливать ему грязью. Не то, чтобы я ее простила или испытывала к ней хоть какие-то добрые чувства. Мысленно я ее постоянно ругаю, на чем свет стоит, но никогда не говорю об этом вслух, как будто мне не позволено выражать ненависть. Мне любопытно, почему. «Потому что это вредно для тебя самой?» — спрашиваю я. «Или из-за всей этой токсичной дребедени насчет позитивного восприятия мира, мол, надо ко всем относиться хорошо, даже к тем, кто этого не заслуживает?» Она неловко ерзает. «Я как-то никогда всерьез не задумывалась, почему. Наверное, кажется, будто мне нельзя». «Почему нет?» «Потому что у меня в жизни столько возможностей. Я не какая-то там жертва. До сегодняшнего дня в моей жизни было столько хорошего. Кажется, что мне жаловаться на проблемы просто эгоистично». «Не эгоистично, а естественно. Мне позволено сердиться на людей, которые меня сердят. И не важно, сколько у меня в жизни проблем, много или мало. Помнишь ту девицу, Карму? Она осталась на ночь и выключила мой будильник. Я в итоге на тренировку опоздал, Так вот, она для меня все равно, что мертва. Джиджи ухмыляется. Сурово. Ты не обязана никого прощать. Но ведь прощаешь ради себя, не ради них. Удрученно произносит она. Вот что меня так расстраивает. Если я способна ненавидеть человека и смириться с этим, что это обо мне говорит? Если тебе это не вредит, то какая разница? Я хочу быть хорошим человеком. Кто сказал, что ты им и так не являешься? Она снова ложится рядом, затихает. Снова пробегает пальчиками по моим мускулам. С каждым рассеянным прикосновением она задевает локтем мой пенис. Он уже тяжелый, хотя встал только наполовину, но с каждым касанием Джиджи все поднимается. Наконец она это замечает. «Кто бы мог подумать?» — удивленно и весело восклицает она. «У тебя от глубокомысленных разговоров стояк». «Нет, у меня от тебя стояк, потому что ты потираешь его во время глубокомысленных разговоров». Она садится одним плавным движением, отчего длинные волосы падают вперед и смотрит мне прямо в глаза. «Можно рассказать тебе еще один секрет?» Глаза у нее проказливо сверкают, и по мне пробегает искра. «Слушаю». «Я хочу тебя еще раз». «Тебе все мало, да?» — насмешничаю я. Впрочем, мне это по душе. Мне нравится, как ее лицо будто светится от желания. «Я же сказала, у меня стресс, большой стресс». Она облизывается, склоняясь ближе, и замирает, когда ее губы оказываются в нескольких миллиметрах от моих. «И ты обещал помочь». «Тут ты права, я обещал». Вооружившись очередным презервативом, тяну ее на себя, пока она не усаживается на меня верхом. Обернув пальцы вокруг члена, провожу по нему долгим медленным движением. «Используй меня», — приказываю я ей. Ее губы изгибаются в улыбке. Она направляет мой член внутрь, сжимается, и меня бросает в жар. Весь мир сужается до слов «Вот черт!» и «Не останавливайся!». Она скачет на мне, как наездница, запрокинув голову от удовольствия. От такого секса перестаешь думать. Ее стоны — музыка для моих ушей. Есть в них что-то мелодичное. Они низкие, гортанные и такие сексуальные, что меня трясет от желания. «Я сейчас кончу», — сдавленно произносит она и опускается вплотную, насаживаясь на мой член. Она выжимает из меня удовольствие до последней капли, и я впадаю в транс. Спроси сейчас мое имя, не вспомню. После оргазма она едва может дышать. Я резко переворачиваю ее и принимаюсь долбиться до тех пор, пока не растворяюсь в беспамятстве, на этот раз уже от собственной разрядки. И этим все не заканчивается. Мы занимаемся сексом всю ночь, трахаемся до потери пульса, кончаем, отдыхаем, и за все время отдыха она разводит меня поговорить, чего я и сам от себя не ожидал. Наконец, после очередного взрывающего мозг раунда нашей близости, тяжелое дыхание стихает, и я понимаю, что слышу голоса. Черт, я и не осознавал, что парни уже вернулись. Кажется, даже не слышал, как открылась парадная дверь. Не слышал, как Шейн с Беккетом вошли в дом, а ведь мы и в ванной успели побывать. Джиджи Грэхэм полностью завладела мной. Я был так поглощен ею, что парни вполне могли вернуться несколько часов назад. «Черт!» — выпаливает она, заметив время. «Надо идти». «Тренировка с позаранку?» «Нет, у меня занятия с 10. Но я не могу тут заночевать. Твои соседи...» Она замолкает, но объяснять ничего и не надо. Я киваю. «Пойдем, помогу тебе выскользнуть незамеченной. Сначала надо вызвать такси». «Ты не на машине приехала?» Я несколько сбит с толку. Вечером она выпила всего одно пиво, еще до захода солнца. С тех пор мы перешли на воду, а то ведь от такого сумасшедшего секса и обезвоживания заработать можно. «Нет, я...» Вид у нее виноватый, и она не смотрит мне в глаза. «Не хотела, чтобы Кейс заметил мою машину на вашей улице. Меня охватывает какое-то странное чувство. Не совсем ревность, но к моему раздражению... Нечто не менее раздражающее. «Точно, ведь это наш грязный секретик», — тяну я. Впрочем, ради справедливости говоря, пожалуй, не стоит афишировать все, что между нами происходит. В выходные у нас первая игра. Все должны сосредоточиться на деле, и Колсон тоже. «Нет, — поправляет она меня. «Потому что в прошлый раз он ворвался в твой дом без приглашения». «Верно. Я натягиваю боксеры, пока Джиджи тихо собирает вещи и одевается. Застегнув джинсовую юбку, она горестно поворачивается ко мне. Проклятие, мне снова нужно в туалет». В этот момент я молча проклинаю Шейна, который этим летом выиграл у нас в камень-ножницы-бумага и заполучил главную спальню с личной ванной комнатой. Я приоткрываю дверь и выглядываю в полутемный коридор. Двери в комнаты Беккета и Шейна закрыты. «Все чисто», — объявляю я. Джиджи выскальзывает в коридор, а потом в ванную. Я не свожу взгляда с дверей парней. Смывается унитаз, включается вода в раковине, двери по-прежнему закрыты. Наконец мы спускаемся по лестнице и на цыпочках крадемся к выходу. И когда я решаю, что все прошло успешно, из кухни выходит Шейн. Черт. Взгляд темных глаз скользит по растрепанным волосам Джиджи, по моим боксерам, по царапинам у меня на груди. Он по-доброму усмехается. Что, засиделись допоздна? Щеки Джиджи полыхают так ярко, что видно даже в темноте коридора. «Ты ничего не видел, ладно?» — тихо просит она. «Пожалуйста». Шейн, кажется, готов пошутить на эту тему, но я строго смотрю на него, так что вместо шутки он успокаивает ее. «Я ничего не видел». Я провожаю Джиджи до такси. На прощание мы не целуемся. Ее смутило, что нас застукал Шейн, и, садясь на заднее сиденье, она едва смотрит на меня. Задние фары мигают красным в ночной темноте, и машина увозит ее прочь. Я возвращаюсь в дом, где меня, разумеется, поджидает Шейн. «Ужасная идея», — заявляет он с места в карьер. «По многим причинам». «Знаю. Колсон тебя убьет». «Пусть попробует». «Она и Беку нравилась». «Не-а, он уже отступил». «Ясно. И тут же подоспел ты и заарканил ее себе», — закатывает глаза Шейн. «Все было совсем не так. Он долго меня изучает. Настолько, что я начинаю переминаться с ноги на ногу, а потом вздыхает. «Райдер, вот там!» Он указывает на переднюю дверь, но подразумевает женщину, которая только что через нее вышла. «Я видел девушку из тех, что заводят парней. А ты у нас ни с кем не встречаешься». Приходит моя пора вздыхать. «Просто не говори никому, хорошо? Как ты сказал, есть множество причин помалкивать об этом. Но главное в том, что она об этом попросила». Он снова пялится на меня, но потом кивает. «Ладно, будет сделано. Спасибо, брат». На следующее утро Шейн доказывает, что он человек слова. Беккет, войдя в кухню и заметив меня у стойки, тут же вскидывает брови. «Не знал, что вчера был вечер секс-марафона». Тут у него пиликает телефон, и он отвлекается на сообщение. Посмеиваясь себе под нос, что-то долго печатает в ответ. Шейн наблюдает за ним с другого конца кухни, где он режет овощи нам на омлет. «Кому, черт возьми, ты пишешь в такую рань?» Бек опускает телефон в карман. «Никому». «И такой ответ, конечно, не вызывает никаких подозрений», — намекает Шейн. «Одной девчонке расслабься. И не думай, что я не заметил, как ты ушел от вопроса, Райдер». Он открывает холодильник. «Так что насчет секс-марафона? Я бы тоже кого-нибудь пригласил, зная я, что у нас такие планы». «Никого у меня не было», — вру я. «Врешь. Кого-то прошлой ночью отлично трахнули. Во сколько мы домой вернулись?» Спрашивает он Шейна, но, не дождавшись ответа, продолжает. «Где-то в 10:30. Вот примерно тогда и начались звуки секса». «Господи боже, они были дома почти 4 часа, а я не замечал. Мне становится не по себе. Кажется, мне еще не доводилось так терять голову из-за женщины. Никогда». Я вытаскиваю хлеб, тяну время. «Чувак», — встревает вдруг Шейн, — «это я был». «Правда? Я думал, тебе та девчонка на концерте минет сделала. Или ты кому-то позвонил, когда мы домой вернулись?» «Нет, порно, чувак». Он так закатывает глаза, будто это очевидно. «Так эти звуки длились 4 часа?» Беккет таращится на него. «Ты столько дрочил, и у тебя член не отвалился?» «Я пробовал это, как его, управление оргазмом, об этом сейчас все говорят». «Точно. Я слышал, что в порноиндустрии сейчас такое популярно». С серьезным видом кивает Бэк. Шейн показывает ему средний палец. «Да ну тебя. Я молод и могу творить со своим членом, что захочу. Не твое дело». «Тогда в следующий раз убавляй звук. А еще есть такая штука. Наушники называются. Прикупи себе». Посмеиваясь, Бэкет подходит к духовке и хватает сковородку. Шейн подмигивает мне. И когда я прохожу мимо, слегка дает кулаком по руке. «Ты мой должник», — бормочет он.